весь дом был в нашем распоряжении. Ну и мы с ним целовались, лизались, сосались и вытворяли всякое. Ну а когда дошло до дела, я был на седьмом небе, лучше, чем в моих самых диких мечтах. Ну и тут вдруг ее мамаша, не то она сумочку забыла, не то еще чего, в общем, вернулась домой. А дома, похоже, крепко пахло сексом. У меня для тебя есть сюрприз. Ну и тут началась всякая херня. Прежде чем я успел сообразить, в чем дело, распахивается дверь и заходит ее мама. Держи. Держи его, детка. Дай мама займется делом. Займется делом. Ну я хватит шмотки в кучу и бегом оттуда. Да. Надеюсь, телефончик ты у нее взял? Девчонки? Да на кой она нужна? Телефон мамы. Она ж крутая. Папаня, слишком высоко не бери. Не переживай, сделаю как надо. Вот, написано. Дай мне под зад. Да. Сейчас добавим, чтобы от тебя хорошо пахло для девчонок. Все круто, мужик. Гони 13 долларов. Долларов.